Глава 4. Скрипучие суставы и средства от депрессии. Несколько дней четверо друзей тщетно пытались узнать, кто же такой Цернун. Хотели отыскать что-нибудь в книгохранилище, однако старейшую библиотеку замка внезапно постигло несчастье. Остаточные явления злой магии оживили несметное множество фолиантов, и те принялись кусать за лапы всякого, кто к ним приближался. Так что главный хранитель не мог рассказать им про Цернуна и вообще что-либо посоветовать, поскольку был занят, разнимая две громадные сцепившиеся инкунабулы. «Опомнитесь! Прекратите немедленно!» — причитал бедняга, отчаянно размахивая лапами. «Хватит рвать и портить друг друга, полоумные старухи! Вы же библиографические редкости, жемчужины нашего собрания! Выплюнь! Не смей жевать! Отдай мне этот лист! Отдай!» Его мольбы, в конце концов, возымели действие. Поначалу почтенные старушки оставались глухи к любым увещеваниям, со сварливым угрюмым шуршанием, увлеченно отрывая углы страниц. Но потом драка им надоела. Они замерли, обернулись к хранителю, и самая большая задиристая инкунабула попыталась его проглотить. Друзья с большим трудом отняли напуганного помятого старичка у кровожадной старинной книги и отвели его к целителю Косу. «Еще одно странное происшествие. Нет, они никак не прекратятся», — сердилась Брайна. Она была уверена, что морской вампир — виновник всех бед и беспорядков в замке Каслкотс. Поэтому приказ Ордена Благого Знания ни в коем случае не упоминать о нем несказанно бесил ангорскую кошку. Импульсивная, неукротимая Брайна хотела восстановить справедливость любой ценой. И когда поняла, что остальные шкалеры даже не догадывались об аллегорическом изображении испытаний второй четверти на зимнем витраже в коридоре у пещеры Кристалла, принялась рассказывать о нем всем и каждому. Хотя некоторые, наверное, не нуждались в подсказке и предпочли бы самостоятельно проникнуть в эту тайну. Закончилась еще одна учебная неделя. Прошел последний урок. Дни стали короче и холоднее. Уже вечерело. В замке стояли тишина и покой. Предоставив другим нежиться у камина в глубоких креслах большого зала, играть в рунар или повторять пройденное, Ковин решил наконец-то отправиться в мастерскую механиматики и навестить Иркинбальду. Со времени Шамониуса глава факультета уже дважды пропускала лекции. После смертельно опасного боя с Треликом и таинственного исчезновения Рукокрылого Иркинбальда мгновенно восстановила протезы Ковина, нацепила ему их на лапы резкими порывистыми движениями, не промолвив ни единого слова. Они так ни разу и не поговорили с тех пор. Никто не знал, где она пропадает. Заменявшая ее преподавательница экспериментальной машинерии и бионики по имени Нет лишь недоуменно разводила лапами в ответ на расспросы шкалеров. Иркинбальда и прежде отличалась некоторыми чудачествами, но теперешнее ее затворничество выглядело совсем уж странным. Ковин решительно направился к ней в мастерскую. Он уговорил друзей не сопровождать его и теперь постоянно оглядывался по сторонам и настороженно прислушивался. Страшные видения, что настигли его в коридоре возле пещеры Кристалла, и стойкое ощущение, будто кто-то за ним наблюдает, по-прежнему преследовали его. Мучительная судорога то и дело сводила живот. Он больше не был наивным, глупым котенком и прекрасно понимал, что причина таилась в нем самом. В его душе поселился вечный неодолимый страх. Он отравлял Ковину дни, не давал уснуть ночью, заставлял мучительно ворочаться в гнезде на насесте. «Ты напуган, и это вполне естественно», — попыталась утешить его Брайна, когда он вновь пожаловался на бессонницу и тревожность. Подобные состояния ей были явно знакомы. Поэтому она с уверенностью подбадривала его, подразумевая «это пройдет, вот увидишь, такое бывает со всеми». Будто речь шла о срыгивании комков шерсти. Нет, слова Брайна его не успокаивали. Он чувствовал, с ним что-то не так. Вполне естественно. Вовсе нет. Ковин знал, внутри поселился лютый зверь, способный растерзать его в один миг. Мысль о нем пугала. Чем больше он размышлял о своем страхе, тем сильнее страшился его. Ужас умножал ужас. «А вдруг страх не пройдет, а раздавит меня окончательно?» — то и дело спрашивал он себя, не в силах успокоиться. «Брайна дело говорит. Страх отпустит тебя, вот увидишь. Уж я-то знаю», — булькал Черномордик, стараясь, чтобы узел в животе у Ковина ослаб и совсем развязался. Шар плыл по воздуху, в нем кувыркался зародыш. Внизу весело подпрыгивал и резвился торбоход. Торбоход и зародыш ревновали друг к другу и постоянно ссорились по пустякам. Но даже их свары не раздражали. Лишь бы оба они были рядом и поддерживали его. Послышался отвратительный скрежет, и у Ковина разом напряглись все мускулы. Зрачки расширились, и он в смятении вгляделся в темноту коридора. Шерсть встала дыбом, он мгновенно увеличился вдвое. Но оказалось, что навстречу ему шел обычный автоматон, издавая ляск и стон несмазанными сочленениями. «А вдруг трение усилится, и я развалюсь окончательно?» Поравнявшись с котом, отчаянно скрежеща горестно проскрипел бедняга. Что и говорить, звуки невыносимые. «Ну...» — примирительно протянул кот и стал лихорадочно придумывать, чтобы такое приятное сказать железяке. «Вы отлично выглядите, просто зимой слишком влажно. Вижу, вам поставили детали новейшей разработки, они вам очень идут. Зато деревянные части у вас идеально натерты воском, так и лоснятся. Нет, все не то». «А я бы его похвалил за то, что его суставы скрипят в унисон», — посоветовал Черномордик. «Не хочу застрять где-нибудь, как развалина Марсели», — жалобно стонал автоматон на ходу. «Марсели уже 4 дня не может сдвинуться с места на 4-м этаже». Источник дикой какофонии и сам еле ноги волок. Автоматон свернул за угол, и понемногу его ропот, визг, дребезжание и звяканье затихли вдали. «Странное дело», — подумал Ковин. «Автоматон явно побывал в мастерской Эркинбальды. В той стране, кроме нее, никого нет. Неужели она не смазала его машинным маслом? Это на нее не похоже. А что, если Орден Благого Знания изгнал ее из замка Каслкотс в наказание за бесчинство Трилика?» «Не может быть! Эркинбальда незаменима!» — возмутился Черномордик. «Незаменима, ты прав. К тому же она ни в чем не виновата. И Нед непременно рассказала бы нам о ее исключении. Ну или кто-то другой». Еще одна, куда более мрачная догадка осенила его. «А вдруг она заболела или...» «Замолчи сейчас же! Перестань! От твоих черных мыслей мне тошно!» — заверещал Черномордик. Они оказались перед тяжеленной гигантской двустворчатой дверью, украшенной символом механиматики и бесчисленными шестеренками различных размеров. Все они покрылись ржавчиной. Ковин обожал мастерскую. Не только потому, что Эркинбальда — его любимая преподавательница, и здешний запах машинного масла, стружки и металла живо напоминал ему собственную мастерскую на ферме. Еще его притягивало предвкушение новых открытий, свежих изобретений главы факультета и прежде незамеченных им устройств, приспособлений и деталей. Сейчас он нуждался в каком-нибудь подарке, сюрпризе, приключении, как никогда. Хвост трубой, школяр встал напротив двери и затаил дыхание. Но створки не распахнулись сами собой. Наложенное на дверь заклятие не откликнулось на его присутствие. «Вот тена», — недоуменно пробормотал он. В 3 прыжка он приблизился вплотную к запертым створкам. Тщательно обшарил всю поверхность, каждую шестеренку. Ни записки, ни надписи, предупреждающей об отсутствии хозяйки. Навострил уши. Прижал одно из них плотно к двери. Внутри ни шороха, ни скрипа. Взмахнул лапой, подзывая торбоход, и приказал ему стучать в дверь металлическим коленом как можно громче. Торбоход послушно постучал, что есть силы, чуть не упал. Нет ответа. «Наставница Эркинбальда! Профессор! Вы здесь?» — во всю мощь замяукал Ковин. Молчание. Торбоход, как ни в чем не бывало, колотил механическими лапами в дверь, решив, наверное, что это веселая игра. Черномордик не отставал и с плеском и радостным бульканьем стукался своим водяным шаром о шестеренки. «Сейчас же прекратите!» — прикрикнул на них кот. «Эркинбальды нет!» «Ошибаешься! Она здесь! Там внутри уж точно кто-то есть!» — телепатически возразил ему Черномордик. Ковин уловил за дверью шум чуть позже, чем зародыш. Что-то с грохотом упало. «Эй, отзовитесь! Я вас слышу!» — завопил кот. В ответ раздался приглушенный деревянными створками жалобный стон. «Морской вампир вернулся, чтобы прикончить Эркинбальду», — промелькнуло у него в голове. От ужаса кровь застыла в жилах. Как известно, останки Трилика перенесли к ней в мастерскую. Что, если рукокрылая решила поквитаться и заодно замести следы? Конечно, Иркенбальда в прошлом была воительницей, охотницей на чудовищ и умела сражаться. Однако после битвы с мертвецами и бабой-ягой у нее вместо задней лапы и хвоста механические протезы. Рукокрылая ей не победить. Отчаянно мяукая, Ковен всем весом навалился на одну из створок. Принялся отдирать ее, рвать когтями. Створка не поддавалась. Из-за двери послышался рев. Протяжный, надсадный, безнадежный. «Нужно пробиться к ней во что бы то ни стало», — решительно сказал себе Школяр. «Согласен», — поддержал его Черномордик. Прямо на каменных плитах пола Ковен начертил магический круг. Скопировал тот, что рисовала Брайна, когда в первой четверти водила их ночью пировать на кухню. Тогда кухонная дверь буквально растворилась в воздухе. Но теперь заклинание не помогло. Мощная магическая защита с легкостью его отразила. Ковен еще раз окинул дверь опытным взглядом механика с приличным стажем. Оценил прочность уголковой коробки с двойным притвором, противосъемные штыри, и понял, что атаковать следует замок, вернее, ригель, задвижку на нем. Рев за дверью вдруг перешел в пронзительный визг. «Я здесь!» — рявкнул кот. «Я вас спасу!» Вне себя от ужаса он метнул в ригель заклятие взрыва. Просто в панике не придумал ничего лучше. Бум! Бум! Чешуйки под шерстью зашелестели и взъерошились. Прочные створки загудели внутри. Задрожали стены, посыпалась штукатурка. «Вот я дурак!» — подумал он. «Ты весь этаж разрушил!» — заверещал испуганный Черномордик. Но они не погибли под обломками. Ригель треснул, и одна из створок с жалобным скрипом отворилась. «Наставница Иркенбальда, где вы?» — ворвался в мастерскую Школяр. От едкой гари у него запершило в горле, и он оглушительно чихнул. В ответ он услышал только стон и грохот, будто в мастерской ворочалось неуклюжее, толстокожее животное. Ковен всмотрелся и замер, потрясенный. Сомнений нет. Рукокрылая разрушила всю внутренность башни. Прежде ему приходилось бывать здесь довольно часто. Веселый хаос, любезный сердцу Ее Величества механиматики, его ничуть не смущал, только радовал. Творческий беспорядок подстегивал воображение, подталкивал к нестандартным решениям, дарил внезапные озарения. К тому же наставница с помощью особого рычага раздвигала стены в башне. Да-да, ее собственные выражения. Он сам свидетель. Возникали новые отсеки и ниже. Но то, что кот наблюдал сейчас, не имело ничего общего с творческим беспорядком. Кто-то явно бесчинствовал, крушил и ломал все вокруг. Чудовище или стихийное бедствие. Скорее всего, все вместе. Каждый кубический сантиметр пространства был наполнен прахом прежних изобретений и приспособлений. Не мастерская, а поле боя. Ковену предстояло пробиваться как разведчику по пересеченной местности среди мусорных куч. Ближайшая куча зашевелилась. Кот встал на четыре лапы и уже был готов броситься на врага. Он опять почувствовал, как страх, будто когтями впился ему в горло. Увидел, как надвигается водяная стена. «Кто там?» — хрипло спросила всклокоченная Иркенбальда, выбираясь на свет. Ковен с величайшим облегчением вздохнул. С помятой головы наставницы одна за другой со звоном скатились на пол две гайки. «Школяр Ковен? Что ты тут забыл? Зачем ты так орал под дверью? Чего так странно смотришь?» «Мне показалось, что на вас напали, вот я и...» Глава факультета глянула на распахнутую створку. «Взломал дверь мастерской? Как ты умудрился?» «Осмотрел уголковую коробку, штыри и понял, что ригель — единственное уязвимое место». «Замки обычно открывают ключом, не слыхал?» «Ключа не было, пришлось его взорвать». Иркенбальда встряхнулась, будто очнулась от сна. «Слишком ты прыткий для Школяра». «Спасибо за похвалу, но я...» «Это вовсе не комплимент», — проворчала наставница. «Двери запирают не без причины, веской причины. А теперь, по твоей милости, я должна чинить замок, еще не хватало». Иркенбальда отряхнулась, почесала за ухом механической задней лапой, взмахнула хвостом протезом и принялась вылизывать испачканный пятнистый бок. «Я не хотела, чтобы мне мешали», — проворчала она. «Она похудела, выглядит измученной», — заметил Черномордик. «Что она тут делала в одиночестве?» «Ты так и не ответил на мой вопрос. Что тебе здесь понадобилось, подрывник несчастный?» «Просто хотел вас проведать», — честно признался Ковин. «На лекциях вас не видно, постоянно замена». «Проведал? Доволен? Я у себя в мастерской, и со мной все в порядке», — раздраженно ответила наставница. «А теперь брысь отсюда. Мне нужно побыть одной. Дел не в проворот». «Каких дел? Чем вы заняты?» — с искренним любопытством осведомился он. Вопреки грозному окрику, упрямый школяр и лапой не шевельнул, только еще раз огляделся по сторонам. Среди гор обломков и пыли возвышался обожженный, выпотрошенный остов Трилика. Конечности отсутствовали, начинка разобрана полностью, до последнего винтика. Шерсть у Ковина встала дыбом. Горький запах гари до сих пор не выветрился. «Да вот, все пытаюсь понять, как такое могло случиться». Из-под другой мусорной кучи выбралась Мигдалла, механическая паучиха и постоянная помощница Иркенбальды. Приблизилась к коту и словно бы обнюхала его. Ковин к ней привык и не сопротивлялся. Затем паучиха вместе с торбоходом стали радостно валяться в пыли. «И что же оказалось?» — осторожно поинтересовался кот. «В целом картина ясна. Морской вампир украл сердце, чтобы научиться управлять стреликом. Освоил всю систему и без труда проник внутрь гигантского автоматона в ночь Шамониуса. Напал на гостей, разрушил фасад замка и повредил священный аквамарин. Теперь-то весь его план полностью раскрыт». В словах слышалась горькая ирония. Наставница не отводила странного взгляда от закопченного остова Трилика. Казалось, она совсем забыла о шкалере. «Полностью раскрыт, да», — повторяла Иркенбальда рассеянно. Некоторое время Ковин не решался напомнить ей о своем присутствии, но потом все-таки отважился робко высказать свое мнение. «Вы ни в чем не виноваты». Наставница взглянула на него, будто не узнавала. «Ни в чем не виновата», — заученно согласилась она, наверное, в сотый раз слыша слова утешения. «Она сделала все возможное и все равно винит себя в том, что не помешала Рукокрылому, словно тот использовал Трилика и учинил столько бед по ее оплошности», — телепатически подсказал Черномордик. Внезапно взгляд Иркенбальды стал осмысленным. «Каким чудом тебе тогда удалось обездвижить взбесившийся механизм?» — спросила она с подозрением. «Жаль, но я не могу открыть ей правду», — с печалью подумал он. «Нет, не можешь. Она все равно тебе не поверит», — поддержал его зародыш. Только самым близким друзьям он смог доверить тайну. Неведомый голос в заоблачных высях предупредил его о нападении Трилика и научил, что нужно сорвать желтую клемму, вытащить желтое семечко из огненной тыквы. У них его рассказ сомнений не вызвал. «Мне приснился вещий сон», — смущенно пробормотал Ковин. И, в общем-то, не солгал, поскольку пребывание в заоблачных высях многим напоминало сновидение. Так что подушечки лап у него не вспотели, и хвост не ходил предательски из стороны в сторону, пока наставница испытующе смотрела ему в глаза. «Нелепость!» — отрывисто буркнула она в ответ. «Впрочем, как я погляжу, все вокруг становится нелепей день ото дня. Ну, прощай, тебе пора». «А еще я принес вам небольшой подарок». «Подарок? Мне?» Кот кивком подозвал торбоход, малыш, разбрасывая на ходу гремящие металлические обломки, в три прыжка подбежал к нему. Изнутри выскочило нечто забавное. Потухшие глаза наставницы заискрились от удовольствия. «Что это? Неужели...» «Да-да, это торбоходик. Сделал миниатюрную копию своего изобретения, улучшив его по вашему совету. Заменил зубчатую передачу ременным приводом и таким образом значительно уменьшил вес». Торбоходик, резвясь, стал ластиться к новой хозяйке. «Из чего это ты вздумал меня одаривать?» «Просто хотел отблагодарить вас», — хитро улыбнулся Ковин. «Вы поклялись, что не станете больше чинить мои протезы. А вот починили же». «Это совсем другое дело. Тут ты спас замок от разрушения. А тогда я клялась, что не буду помогать задирам и забиякам». Эркенбальда переводила взгляд со старшего брата на младшего, сравнивая их. «Мой крупнее, потому что носит тяжести, а ваш предназначен совсем для другого», — объяснил Ковен. «Пусть Мигдала вас охраняет, а торбоходик приносит молотки, плоскогубцы, гвозди, винтики и прочую мелочь, которая не окажется под лапой, когда работа кипит и некогда отвлекаться». Сам он намучился в свое время, когда чинил на ферме молотилки. «Мотор вот-вот взорвется, все взлетит на воздух, а нужного инструмента нет как нет. Тут бы торбоходик и пригодился». «Спасибо». Было заметно, что Эркенбальда смущена и взволнована. «Что-то не припомню, чтобы ученики мне что-нибудь дарили. Я не привыкла». «Смотрите, он так рвется в бой. Загружайте его, не стесняйтесь». Торбоходик действительно нетерпеливо переминался с лапки на лапку. «Ну, я пошел. До свидания». Кот направился к выходу, а глава факультета механематики с удивлением оглядела мусорные кучи вокруг себя, словно была слепа и вдруг прозрела. На душе у Ковина стало так легко, что узел страха в животе внезапно развязался сам собой.